повелось. Каждый что-то ищет, нищий тыщий, богатый, счастье в жизни личной. Рыба глубже, где человек, где лучше. Нужды удовлетворять постоянно нужно. Спрос жаждет предложения. Девушка от парня ожидает продолжения отношения. Если зашли в тупик, увы, ожидаем, как правило, конфликт. Ждут гаишники того, кто выпил лишнего, кто молится, ждет голоса Всевышнего. Кто не спит сейчас, тот в ожидании сна, а может ждет он, чтоб пришла она. Кто-то ищет деньги, кто-то ищет славу, а кто нашел, тому побыть немного одному. Кто-то ждет звезду, чтоб загадать желание, а кто-то загадал им ожидание. Ясные дни пусть меняет ненастье, я желаю вам счастья. И даже если мысли меркантильные и грязные, я желаю всем счастья. Пусть солнце светит, озаряя путь, чтоб не свернуть в поисках счастья. И звезды будут по ночам сиять и падать с небес, исполняя желания. Ищут все любовь, так или иначе, там, где понадежней, там, где побогаче. Кто нашел ее, ищет взаимность, а кто-то просто плевал и ищет близость. Бизнесмен в томлении, как помешанный, ждет, что прибыль станет больше, а налог поменьше. Тренера, спортсмена, рекордов новых, работяга, когда наступит отдых. Жена с ужином, в ожидании мужа, молодая гадает на картах суженого. Ждут зеленого, за рулем на красном, те, кто в пробке, ожидает сказки. Ждут вестей, гостей, хороших новостей, те, кто были вместе, а теперь в отдельности. Отец и мать от объекта обожания, оправдание надежды в ожидании. Ясные дни пусть меняет ненастье, я желаю вам счастья. И даже если мысли меркантильные и грязные, я желаю всем счастья.